Глава 24. Неожиданный поворот. Яна. Если бы я знала, что все испорчу несвоевременными вопросами, не задавала бы их. Черт меня дернул вспомнить его жену в момент близости. Но жить в неведении я тоже не могу. Женя ничего конкретного не рассказывает, постоянно хмурится и молчит. По идее, между нами не должно быть никаких секретов. Но чувствую, они все же есть. О чем-то он не договаривает. О том, что его очень сильно гнетет. «Сними с меня одежду и эту чертову штуку», — озвучивает просьбу, как только мы доходим до его кровати. «Она меня раздражает». Оставляю на спинке стула фиксирующую повязку и помогаю ему сесть на матрас. Чтобы снять штаны, нужно снова избавить его от лангеты. Такое отношение к лечению ни к чему хорошему не приведет. Но разве упертого мужчину можно в чем-то переубедить? Молча принимаюсь исполнять его волю. Если трусы и штаны удалось стащить с него без проблем, с футболкой приходится немного повозиться. «Прости, я все испортила». Судорожный вздох сотрясает мои легкие, когда я складываю его одежду и отношу на стол. Женя забирается на постель. Помогаю ему поправить подушку и укрыться одеялом. Мне так хочется остаться рядом, но я почему-то не смею об этом просить. Господи, ну почему я такая дура? Яна, прекрати себя винить. У нас еще будет время для развлечений. Нужно поспать хотя бы пару часов. Проблемы сами себя не решат. «Ты прав». Обреченно покусывая губу, бросаю взгляд на зашторенное окно. И сердце болезненно сжимается в груди до размера грецкого ореха, а то и еще меньше. Очень скоро наступит рассвет. «Тебе и вправду нужно отдохнуть, Женя. А как быть с разводом?» «Не могу не поинтересоваться наболевшей проблемой. Бумаги так и не нашли». «Придется немного повременить. Хотя бы до того момента, как она очнется и покинет больницу. А если ей понадобится постоянный уход? Если, не дай бог...» Захлебнувшись от волнения глотком воздуха, едва привожу в норму дыхательные процессы. «Яна, хватит!» Женя раздраженно обрывает цепочку моих жутких предположений. «Я же не ясновидящий. Пока Стелла не выйдет из комы, ни о чем нельзя судить». «Ясно. Я, пожалуй, пойду к себе. Наверное, так будет лучше, хоть мне и вряд ли удастся сегодня поспать. Я снова буду думать о том, что меня волнует больше всего — наше будущее». «Останься». Потеплевший голос заставляет отвести от двери глаза и удивленно посмотреть на Женю. Его неожиданное заявление наполнило душу радостью, а тело — приятным ощущением мурашек. «Снимай рубашку и ныряй под одеяло, когда ты рядом, мне спокойнее». Кажется, я за мгновение справляюсь с задачей. Забираюсь к нему под мышку, укладываю голову на мускулистое плечо и улетаю в космос от ощущения уюта и нежности. Пусть у нас все наладится. Пусть мы снова станем счастливыми, как было в Польше, когда мы вместе с Тимом гуляли по набережной и не думали ни о чем. «Ты кое-что забыла». Его горячее дыхание приятно щекочет лоб, и я непроизвольно ежусь, растягивая мечтательную улыбку. «Что именно?» Шепчу, поднимая к нему озадаченное лицо. Мой задумчивый взгляд нерешительно останавливается на его чувственных губах, оценивая, как далеко можно с ним зайти. «Если я его поцелую, что будет?» «Трусики», — вкрадчиво произносит, заставляя мое сердце задрожать в груди. «Их тоже сними. Сейчас». Зрачки напротив становятся шире, затапливают радужную оболочку карего глаза, обжигают, немедленно запуская в моем мозгу ряд процессов, направленных на исполнение желаний. Под пристальным взглядом, задыхаясь от трепетного волнения, снимаю белье. Электризую каждый волосок на коже, Прячу трусики под подушку, чтобы не потерялись до утра. Приглушив лампе свет для создания интима, возвращаюсь на его плечо и утыкаюсь носом в шею, в то место, где жилка вибрирует учащенно, и запах мужчины, стойкий и мускусный, сильнее всего кружит голову. «Жень!» Не в силах отказать себе в удовольствии, аккуратно водружая свое бедро на его ногу и подтягиваю ближе к паху. Он обхватывает его ладонью, впиваясь в кожу, подушечками пальцев рядом с коленом. А я вздрагиваю из-за щекотных уколов прикосновений, словно в каждой мышечной клетке происходят миниатюрные водородные взрывы. Глухо раздается в его груди. Хочется, чтобы он сделал первый шаг, как мужчина, заинтересованный в женщине, чтобы прижался губами к моим губам и долго целовал их, вкладывая в поцелуй всю свою нежность. Хочу болтать с ним о важных и не очень вещах, в перерывах между сном и занятиями любовью. Хочу просто с ним помолчать, прислушиваясь к биению наших сердец, к дыханию. Хочу снова стать его любимой девочкой, той, которую он отобрал от других, выбрав для себя, вырвал у судьбы и присвоил. Ты совсем не испытываешь ко мне никаких чувств. Если бы тебе друзья не сказали, что мы жили вместе до аварии, как бы ты себя повел после того недоразумения в больнице? Пальцы, только что нежно царапающие мою макушку, ныряют в гущу волос, сжимают их и оттягивают слегка назад, запрокидывая голову. Испытываю что-то, чего не могу объяснить. Захаров прислоняется ко мне, упираясь лбом едва ли не в переносицу. Взгляд черный, совсем дикий становится. В зрачках вспыхивает огонь. То ли у меня в глазах пятна мельтешат от волнения и давления на лобную кость, отчего и его взгляд горящим кажется, нечеловеческим. Когда выгнал тебя из палаты, лишился внутреннего спокойствия. Сразу почувствовал, как в густом тумане очутился над пропастью, потеряв ориентиры и вместе с ними приличный отрезок жизни. В груди разразилась такая буря, что хотелось все крушить и переворачивать. Я не помню тебя, малыш. Но когда прикасаемся телами, как было в душевой, и вот так, как сейчас, меня невыносимо шпарит током. Будто я оголенные провода трогаю, а не твою бархатистую кожу. Где-то там внутри ты очень плотно засела. Я чувствую это. Но мне не хватает последних событий, чтобы сложить пазлы в целостную картинку и воскресить в памяти наше прошлое и любовь к тебе. Говорят, страсть и любовь не одно и то же. Скорее, патология. В общем, гореть мне в аду за свою откровенность, мышь. Неопределенно хмыкнув, Женя прихватывает зубами мою губу. Сначала нижнюю, затем верхнюю. Поиграв немного, проникает между ними языком, чтобы добиться от меня ответной реакции. Я не реагирую на поцелуй, испытывая в душе ощущение полнейшей беспомощности. Понимание того, что ты не властвуешь над обстоятельствами, а они над тобой, приводит к отчаянию. «Значит, патология?» Произношу вслух свои мысли. Понимаю, что он это сказал не для того, чтобы меня обидеть или задеть. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Но сердце все равно больно сжимается в груди. Не хочет мириться с реальностью. «В некоторой степени да», — подтверждает мои слова. «Прости, Яна, я не хочу тебе врать. Просто я ощущаю все так, будто мы только вчера познакомились. Ты обиделась?» Убрав с моего лица пряди, заглядывает в глаза. «Ты задел меня своей правдой. Мне очень больно слышать это. Но ведь глупо обижаться на человека, у которого амнезия, не так ли?» Возвращая голову обратно на его плечо. Хочется расплакаться, но, закусив губу, сдерживаю непрошенную реакцию. Эмоции бурно плещутся внутри. Их спектр такой огромный, что я не в состоянии определить, что именно испытываю в данный момент. Словно у меня в груди два сердца бьется, заглушая логические доводы. «Ты слишком мнительная девочка». Оценив мое состояние, Женя пытается успокоить. «Какая есть!» Лепечу, спускаясь чуть ниже к подмышечной впадине. Найдя уютное место, зарываясь в него лицом. «Ян, прекрати дуться. Иди сюда». Женя пробует вытащить меня обратно, вцепившись в него мертвой хваткой, не позволяя сдвинуть себя с места. Моя глупость, кажется, побила все рекорды, обернувшись неудачей. Я думала, что секс хоть немного нас сблизит, что в его памяти произойдет хоть какой-то сдвиг. Но кроме страсти Женя ничего не испытал ко мне. Абсолютно. Поэтому расхотелось навязываться ему и дальше строить из себя эскортницу. «Мне здесь удобнее», — говорю как есть, прижимаясь плотнее к его горячему бедру. «Ладно, как скажешь. Не стану тебя разубеждать». Пальцы гонщика снова опускаются на висок, гладят его. Затем медленно погружаются в волосы, пропуская сквозь пальцы пряди. Кажется, что мое тело больше не имеет формы. Оно размягчается, превращаясь в растопленный воск. «Расскажи мне о сыне. Я не помню о гибели Виктории совсем ничего. Почему она скрывала Тима?» «Считала, что ты ею воспользовался. Затем узнала о твоей женитьбе на популярной певице и решила, что так будет лучше для всех». «Решила, значит». Из груди Захарова вырывается огорченный вздох. «Могла бы спросить, не хочу ли я участвовать в его воспитании». О моих эгоистичных поступках молчит. Видимо, еще не знает, что я тоже пыталась скрывать от него родного сына. В прошлом мы все выяснили и оставили причиненную друг другу боль позади. Если вскоре об этом узнает, как отреагирует? Перестанет мне доверять? Ты его усыновил. Ты знаешь об этом? Знаю. Вал мне рассказал некоторые факты, недостающие в пробелах моей памяти. Кстати, как ты себя чувствуешь? Как обстоят дела с беременностью? Тебе действительно интересно? Просто ты многого не помнишь, и мне страшно, Женя. Чего ты боишься? Его попытка приподняться на локтях заканчивается фиаско. Пугает меня до чертиков, прозвучавшим глухим стоном. Выбираясь из-под одеяла, сажусь и озадаченно осматриваю его плечо. «Тебе нельзя делать резких движений. Ты снял повязку». «Чего ты боишься, Яна?» Уже громче и настойчивее повторяет свой вопрос, игнорируя мое замечание. Приходится посмотреть ему в глаза и растолковать свои страхи. «То, что наш малыш родится внебрачным ребенком». «Главное, чтобы он был здоров. Разве нет?» Притянув меня за руку, обратно укладывает к себе на грудь. «Мы уже говорили об этом». «Я помню, Женя, но я хочу настоящую семью. Я не смогу мириться с подобной ситуацией. Так не может продолжаться вечно».